Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Он узнал этот голос. Покойная мамаша, та самая, что не давала ему видеться с отцом. Дикий крик вырвался из его груди, и он кинулся прочь. Бегство своего он не помнил. Помнил лишь удивление от того, сколько невероятных сил вдруг взялось в нем, и то, что ему казалось, что он слышит, как ветер рассекаемого им воздуха действительно свистит в ушах. А еще он слышал какой-то странный звук, словно поскрипывали за спиной бешено вертевшиеся деревянные колеса, и чувствовался взгляд, буравивший его спину. Уже через несколько часов после всего он мог поклясться, что и в ту секунду прекрасно осознавал, что ничего нет, что это галлюцинация. В том состоянии, в той темноте он мог принять за эту карету что угодно. От зашевелившихся под действием ветра невысоких деревьев до каких-нибудь рисунков на стекле кафе, сквозь которое он смотрел наружу. Да и голос мог быть не голос, а вой ветра и шум деревьев. Но пружина страха и паники, которую он с таким чудовищным усилием до этого так упорно удерживал, неожиданно и позорно распрямилась, и сдержать ее было невозможно. Каким путем он бежал, он, конечно же, тоже не осознавал. Но там, на выходе из парка, у его преддверия, по краю зарослей их пересекали трамвайные пути. Один из маршрутов то ли до, то ли после конечной остановки делал тут петлю. Наперерез ночному трамваю и бежал не маркетинг в тот момент, когда впервые после зала кафе пришел в себя. Отчаянный звон заставил его остановиться. Звонила вагоновожатая, видя, что человек, бегущий из парка, несется со всех ног прямо под трамвай. В последний момент немаркетинг остановился. К нему вернулось сознание. «Все, схожу с ума!» – пронеслось у него в голове. «Да игрался!» А остановился и трамвай. Он видел сквозь стекло, что вагоновожатая внимательно и серьезно на него смотрит. Потом она тронула трамвай и медленно, залитый светом, совершенно пустой вагон проплыл мимо него. Он опять бросился бежать. Он панически боялся обернуться. Он чувствовал, если ему еще хоть на секунду привидится что-нибудь подобное, он тут же умрет от разрыва сердца, и некому будет рассуждать, была ли это галлюцинация или нет. Вид залитого светом вагона натолкнул его на то, чтобы бежать туда, где все залито ярким светом. Он был уверен, что в таком месте ему станет лучше, легче. Впереди вдалеке маячили ярко подсвеченные гостиничные корпуса. На площади рядом со станцией метро он был уже настолько разумен, что сам пропустил проехавшую ему наперерез машину. Вдруг перед ним возникла женщина. «Вы совершенно седой!» — сказала она. «Что?» «Ничего, я ничего не говорила. Что вам от меня нужно?» Женщина в страхе отшатнулась в сторону. «А-а-а!» — понимающе протянул он и поспешил дальше. Он опять подумал, что если еще хоть немного побудет один, то точно сойдет с ума. Это все это неблагополучная ситуация, она доконала его. Эти съемные квартиры, эти злобные и несправедливые хозяйки, это доконало его. Надо было помириться с отцом. Надо было зажить нормальной жизнью, какой все живут. Не надо было обращать внимание на всяких диких пареньков переходного возраста. Переходный возраст – это особый возраст, а для него эти переживания что-то слишком уж затянулись. Он пошел быстрее. Если сейчас он не разорвет это одиночество, то следующим пунктом на его пути станет психиатрическая лечебница. Это уж точно. И там никаких информации не будет. Он пошел еще быстрее. Надо разорвать одиночество. Гостиничный подъезд манил его. Перед подъездом стоял большой красивый туристический автобус, и какие-то люди выходили из него. Водитель выгружал на тротуар перед подъездом чемоданы. Немаркетинг пошел еще быстрее, он почти побежал. Да, он бежал уже скорее к людям, к нормальным, здравым, пусть даже и немного туповатым людям. Пусть даже они трижды тупые и глупые, но они нормальные и здравые, и им не мерещится всякий ужас на парковых полянах. И ему надо быть с ними. И ему тогда перестанет мерещиться. Надо быть с людьми, разорвать это ужасное одиночество. Но как же он разорвет там, в гостинице, свое одиночество? Ведь не дом же это его. Ведь никто же его там не ждет. Ни одного у него знакомого нет. Немаркетинг влетел в холл. Там было полно народу. Должно быть, частью уже вошли приехавшие на большом автобусе люди. Какие-то туристы или какая-то делегация на какой-нибудь конгресс. Все шарахнулись прочь. Один из охранников было дернулся, чтобы подойти к нему, но второй чуть придержал его рукой. «Стой, это передача, вот посмотришь». Это они к съемкам передачи репетируют. Тут уже много всякого было. Дико Немаркетинг посмотрел на этого говорившего охранника. Затем он рванулся вперед, сам не зная куда. Кажется, в его голове в ту секунду промелькнуло что-то вроде того, что «зайти в бар». Там, кажется, действительно был какой-то бар, хоть какое-то, хоть призрачное избавление от одиночества и ужаса. Хоть с барменом там можно будет поговорить. Он ничего уже не соображал, ничего не видел перед собой. Сходу он налетел на какого-то человека, вскрикнул. Перед ним был внук фотографа, Лебок. «Здравствуйте, заметочка очередная!» – радостно проговорил Лебок, нисколько не смутившись ни от столкновения, ни от такой встречи. «Что? Какая заметочка?» «Под рубрикой. Герои вчерашних дней. Известный певец. Слава, потом тень, потом заболел раком. Умер в отцвете лет. Опубликована очередная заметочка как раз для моего чемоданчика. Впрочем, заметочек все больше и больше. Чемоданчиком уже не обойдешься. Тут уже надо подыскивать чемодан. Чемодан неблагополучия». Лебок слегка покачнулся. «Ха-ха-ха!» — вдруг начал смеяться он. На мгновение Немаркетингу показалось, что это продолжение галлюцинаций. «Он шутит, шутит, он слегка пьян по случаю новой работы!» Раздался слева от него знакомый голос. «Немного шампанского, но много из-за него веселья!» Немаркетинг повернулся. Маркетинг подходил к нему. «Нет, это не шутка, все правда, все так. И я, и это тоже правда, слегка пьян и ужасно рад, что я нашел такую работу. Еще несколько дней назад я и мечтать обо всем этом не мог. Кому что? Кому в чемоданчик, а кому счастье? Все закономерно». Похоже, в холле гостиницы что-то затевалось. что-то, что было связано с телепередачей. Немаркетинг, наконец, различил в толпе Пензу, беспризорника. Ну да, точно, ведь и подросток, кажется, собирался идти сюда. Иван Бобылев. Немаркетинг вздрогнул. Сама судьба, кажется, услышала его. В толпе он увидел отца, но тот, явно заметив сына, взял и отвернулся. Но, видно, порыв этот отвернуться был мгновенным. Тотчас он повернулся вновь, уставился на Немаркетинга. Немаркетинг смотрел на отца, не отрываясь. Тот опять отвернулся. Немаркетинг пошел к нему. Тот несколько мгновений не смотрел в его сторону, потом повернулся, увидел, что сын идет в его сторону и сделал шаг к нему навстречу. «Со мной что-то неладно». «Да, да». «Ты слышишь?» «Да, да, конечно». «Ты слышишь? Со мной что-то неладно». «Черт возьми, я чувствовал. Я же говорил тебе», — воскликнул Иван Бобылев. «Ты бледен, как смерть, на тебе лица нет». «Несчастный прошляк». «Что?» «Ты жалкий, несчастный неудачник. Посмотри на свою физиономию. Я удивляюсь, как эта служба безопасности пропустила тебя сюда. Помоги мне, со мной что-то неладно». «Ты бледен очень. Черт, здесь все курят. Прекратите курить!» — вскричал Иван Бобылев. Никто его не послушал. Да и те, кто стоял рядом с ними, не курили. А тем, кто курил, было на него наплевать. А, быть может, в шуме и сутолке многолюдного в этот момент гостиничного лобби они просто его не услышали. «Тебе надо на воздух, на улицу», — проговорил Иван Бобылев. «Нет, нет, только не на улицу». «Что такое?» «Впрочем, если ты пойдешь со мной...» «Да, но я...» «Ненадолго, у меня здесь дело. Один я не пойду, если ты проводишь меня». «Да пойдем, я провожу тебя, конечно. Тебе нужно на воздух. Что-то не так с тобой, это видно». Глава 31. Виноватый отец стал виноват еще больше. Они вышли из подъезда на улицу. «Вот, подыши!» – пробормотал Иван Бобылев. «Подыши! На улице все же лучше. Какой-никакой, а свежий воздух. Подыши!» Придерживая сына под локоть, он медленно повел его вдоль стеклянной гостиничной стены. По-прежнему здесь стоял автобус, и водитель возился с чемоданами. Сновали какие-то люди. Немаркетинг смотрел по сторонам. «Что ты там все время высматриваешь?» Иван Бобылев поддерживал сына под руку. «Здесь, возможно, пройдет один человек, подросток». «Какой еще подросток?» Иван Бобылев встрепенулся. Дико посмотрев на него, Немаркетинг произнес: «Тебя не должно это интересовать». «А, все понимаю. Тот, что был сегодня в бизнес-центре, мальчик Коля, мальчик Эльвиры. Оставь, оставь его в покое. Мало того, что ты виноват во всех моих мучениях, так ты еще изо всех сил стараешься, чтобы и он мучился посильнее. Честное слово, ты просто прирожденный мучитель подростков. Вот тебе и на. Каждая твоя околесица бредовей предыдущей. Поверь, до него мне нет никакого дела. Успокойся, прошу тебя». «Нет, я не успокоюсь. Дай мне слово, что ты прекратишь эту дурацкую комедию. Слышишь? Всю эту комедию надо прекратить. Ваш сговор с Эльвирой не удался». Иван Бобылев с удивлением уставился на сына. Немаркетинг не мог понять, Искренне он удивлен или все это игра, представление? «Ты слышишь? Подросток не поверил вам. Он понял. Все, что ты говорил про твои отношения с Эльвирой, это мрачная сюрреалистическая ложь. Хотите поторопить его с женитьбой? Он обо всем догадался». «Вот как? Он догадался?» «Да-да, представь!» Немаркетинг обрадовался. «Удивление было наигранным», — подумал он. «Он обо всем догадался», — проговорил Немаркетинг. «Не мог он ни о чем догадаться». «Почему?» «Вот что! Хватит сбивать меня с толку!» — со злостью воскликнул Иван Бобылев. «Итак, на тебя подействовало то, что я сказал в лобби. Испугался моего проклятия. Я же вижу, испугался. Не бойся, это было только предупреждение. Я смотрю, ты так впечатлился, что еле ноги переставляешь. Такого сильного эффекта я не ожидал. Вот видишь, я, получается, знаю, чем на тебя воздействовать. Недаром я твой отец». «Плевать мне на твои воздействия. Ты не ответил на вопрос, почему он не мог догадаться?» «Потому что у него нет информации». «Каких информаций?» «Тех, которых у человека в его возрасте и быть не может. Он еще маленький. Откуда ему знать?» «Сам знаешь, некоторые информации человек получает только с возрастом». «Ах, вот как! Значит, ты во всем признаешься?» «В чем? В чем я признаюсь?» «В том, что такие информации существуют». «Да, существуют». «Хорош, гусь! Ты же столько лет отрицал это. Информации, которые есть у взрослого и которых недостает подростку, существуют. Боже мой! Раз они существуют, значит, можно их передать». «Идиот! Жизненный опыт передать нельзя. Это парадокс, но это так. У каждого он свой. Чужого опыта занять невозможно». «Дебил, в чем ты меня обвиняешь? Я ни в чем не виноват перед тобой». Немаркетинг схватился за голову. «Вот ты сам все и признал. Сам во всем и признался. И именно этими информациями ты со мной тогда и не поделился». «Послушай, жизнь гораздо сложнее той простенькой картинки, которую может вообразить себе несмышленый подросток». «Да, да, и дело взрослого объяснить эту картинку, передать недостающую информацию». «Ты что-то крутишь, гвоздик. Я плохо понимаю. Зачем же ты подошел ко мне, если я такой мерзавец? Что-то я замечаю, ты тоже стал, как у вас там говорят, распространителем мрачной сюрреалистической лжи. Что тебе от меня надо? Мне кажется, дело не в подростке, а в том, что ты в глубине души начал осознавать. Ты надоел мне, надоел со своим странным поведением. Так не тешь себя иллюзией. В лобби был не спектакль». «Я понимаю. Раз спектакль, то ничего нет. Она у меня не живет, и у нас нет никаких отношений. И тебе нечего бояться. Она не станет твоей мачехой. Так ведь? Отвечай». «На это ты надеешься?» «Я угадал. В этом ты очень хочешь убедиться. Я же угадал твои мысли, дебил. Твой подросток ошибается. Не спектакль. Я и Эльвира ничего не разыгрывали. Не пытались заставить его жениться. Все гораздо сложнее». «Нет, нет, не сложнее. Это все ложь. Что сложнее? В том-то и дело, что все очень, невероятно просто. Ты, какая-то коварная, сюрреалистическая ложь, пытаешься скрыться, увильнуть от расплаты, прикрываясь этой мнимой сложностью. Но никакой сложности нет. Ты не дал мне тогда нужных информаций, вот и все. Но я не хочу быть как ты. Я дам ему всю информацию. У меня есть информация. Мы одолеем тебя. Он будет счастлив. Борьба закончится не в твою пользу. Опять какая-то ахинея. Ты точно крутишь. Снюхался с мрачной ложью. Это ты снюхался. Потакаешь Эльвире. Ты проиграешь борьбу, мы победим тебя. Борьбы не будет. Врешь, я не верю тебе. Коварная, мрачная, сюрреалистическая ложь. Вот кто говорит вместо тебя. Я не верю ни одному твоему лживому слову. Напрасно. Немаркетинг обернулся и обомлел. Чуть подаль ясно вырисовывалась на фоне ночного неба одинокая фигурка подростка. «Зря ты так! К чему эти слова? Это невероятное накручивание всякого бреда! Эти взаимные обиды!» — продолжал Бабалев. «Зря! Может быть, все-таки отдумаешься? Но что тебе стоит, Гвоздик? Я же тебя прошу! Не нужно всего этого говорить. Ни тебе, ни мне. Мы можем помириться. Прямо сейчас, сию минуту. Забудем все. Ничего не было прежде. Никакого прошлого. Никаких сцен. Никакого лобби бизнес-центра. Ничего. Зачем нам эта ложь? Забудем ее. Оставим для плохих людей. Ну что такое прошлое? Кто там помнит, что там было на самом деле? Это же все бред, фантазии и ничего больше. Забыть, да и все. Человек на самом деле не может помнить столько информации. Информация с годами искажается. Ложь вклинивается в нее. Это ты вклиниваешься в нее, потому что она невыгодна тебе. Забыть ее, да и все. Вот мой совет. Нет, нельзя забыть. Прошлое с нами. Как же мы все забудем? Идиот, дебил, привидение из ушедших дней. Провались ты ко всем чертям. Сам привидение, сам провались. Могильщик. Немаркетинг сделал пару шагов в сторону к подростку. Неожиданно он остановился и обернулся. «Послушай, будь человеком. Последний раз прошу тебя о чем-то. Последняя просьба». «Что такое? Какие еще просьбы?» — встрепенулся Иван Бабалев. «Только что ты сказал. Послушай, я прибежал к тебе не потому, что на меня подействовала сцена в лобби. В общем-то, я прибежал даже и не к тебе, а вообще к людям. Просто так получилось. Ну, подошел я к тебе. Что ж, я прошу тебя, помоги мне сегодня, последний раз. Не оставляй меня одного. Прошу тебя, пойдем со мной. Только и всего, вся просьба. Побудь рядом». «Что такое? Зачем? Куда мы пойдем?» «Я хочу подойти к нему», — он показал навидневшийся в отдалении силуэт. «Но там темно. Я боюсь темноты. Панический страх». «Ничего себе заявление! Ты рехнулся? Я так и знал». «Да, у меня была галлюцинация. Я видел мать, слышал ее голос». «Боже, когда?» «Совсем недавно. Может, полчаса назад, может, еще меньше». «Вот так история. Что она тебе сообщила? Какой-нибудь ужас про меня?» «Нет, просто спросила, почему она умерла». Мимо них вдоль высокой стеклянной стены лобби прошла обнявшийся парень и девушка. На его плече болтались на тоненьком ремешке ее маленькая дамская сумочка. Она задорно во весь голос над чем-то смеялась. «Думаешь, это я убил?» «Нет, она умерла сама». Иван Бабалев истерически рассмеялся. «Чушь! Какая чушь лезет тебе в голову? Боже мой, до чего ты дошел?» «Она была в карете». «Бред!» — произнес Иван Бабалев как-то не очень уверенно. «Хотя странно. Мне кажется, ты не можешь этого знать». «Чего я не могу знать?» «Однажды мы были с ней в музее, даже не помню в каком, и там стояла очень большая черная карета». «Хотела бы я ездить в карете», — сказала она тогда. «Обожаю кареты. Жаль, что в современной жизни уже их нет. Никак на них не поездишь. А мне так хочется». Такое я слышал от нее всего лишь один единственный раз. Парень и девушка прошли в обратную сторону. Парень щелкал зажигалкой, пытаясь прикурить сигарету. Ветер сбивал пламя. Больше при мне она о своей любви к каретам не говорила, но я почему-то запомнил. Карета была именно черной. «Послушай, что за странные разговоры? Карета? При чем тут карета? Это же разговор двух сумасшедших. Если у тебя галлюцинации, тебя надо лечить. Срочно лечить! Он уходит! Он зовет меня! Прошу тебя, пойдем со мной! Я боюсь один!» «Ты окончательно свихнулся! Кончай сходить с ума и пошли скорее ко мне! Зачем тебе этот мальчишка? Он плохо на тебя действует! Тебе сейчас и не такое привидится, карета!» «Боишься, что я дам подростку все информации? Тогда он точно отобьет у тебя Эльвиру». «Идиот! Когда я говорил про информацию, я подразумевал совсем другое. Я знаю, что ты подразумевал на самом деле. Нечего сбивать меня с толку». «Пойдем, Гвоздик. Пойдем, мой мальчик, пойдем домой». Иван Бабулев обнял сына и попытался увлечь его за собой. «Пойдем ко мне. Я уложу тебя в кровать, дам чаю, горячего чаю, как в детстве. Буду нянчиться с тобой. Ты же бредишь. Тебе надо просто успокоиться и уснуть. К черту все, к черту подростка, Эльвиру, все сцены в лобби. Извини меня за все. Бес попутал, гордыня. К черту это неблагополучие. Все неблагополучие, один лишь бред. Проснешься завтра свежий, выспавшийся, сразу поймешь, все было глупо, до безобразия зло и лживо. Оба поймем, помиримся? Это мать, твоя мать, чертовка, настраивала тебя против меня. Она посеяла зубы дракона. Это неблагополучие. И они, к несчастью, проросли. Да как буйно! Не скосишь, не уймешь. Она первой начала сеять кругом мрачную, сюрреалистическую ложь. Недаром тебе мерещится именно мать. Она все время лгала тебе про меня. Я помогу ему стать счастливым. Не маркетинг, а освободившись из отцовских объятий, ринулся в сторону подростка. «Да как же можно сделать счастливым? Стой, стой, куда ты? Это бред, ты погубишь себя!» Ринулся следом за ним Иван Бабалев. «Это не бред. Он мучается от отсутствия информации, так же, как я когда-то. Скорей, прошу тебя, пойдем скорей!» Торопил его не маркетинг. «Остановись, ты с ума сошел, там темно. Нас просто прибьют. Тут на днях уже был случай». Вдруг фигурка развернулась и двинулась прочь, в сторону, противоположную от гостиничного здания. Немаркетинг рванулся туда же. Иван Бабалев невольно сделал шаг вслед за ним. «Скорей, скорей! Он уходит!» «Не торопи! Я не могу быстро!» как же я презираю тебя!» Немаркетинг на мгновение остановился. «Даже пойти побыстрее! Даже на такую мелочь ты ради меня не способен!» «Хорошо, хорошо! Я пойду побыстрее! Хотя куда и зачем ты меня тащишь, я не понимаю! Я пойду, быстрее! Ты дебил, но я сделаю это ради тебя!»